«Я знаю», — кивнул он, а после вопросительно склонил голову на бок. «Что с тобой, Энн?» «Ничего», — воскликнула Рика, чувствуя, как еще сильнее краснеет. Заброшенный класс в этот момент озарился громким, звонким смехом или, скорее, кто-то валился со смеху и ржал. В тот же момент Кирита вскочил на ноги, и за его спиной материализовался меч с красивой гардой. «Ты чего смеешься, и почему проявилась?» Этот смех чернокнижник прекрасно знал, равно как и то, что Лаура могла, проявив себя из тени, издавать звуки, достаточные для полноценной речи. «Ты реку видел, а Суна тебя ждала, и мужчин к себе под юбку не пускала. Против природы не попрешь, так что давай, не испорченный ты наш», сложив в голове 2 и 2, клинок не переставала громко смеяться, не пускала мужчин. «А теперь посмотри на ее пунцовую физиономию». От понимания, на что намекает Лаура, чернокнижник поперхнулся. «Рика Лорен играет за другую команду, а твоя ненаглядная, как минимум в прошлом, играла за обе». Ржач Лауры стал еще громче. «Кажется, я забыл представить одну мою хорошую знакомую». Коуст Блэк пробыл в ступоре совсем недолго. Крепость разума отбросила не совсем приличные образы, а трудноперевариваемая мысль была тут же обработана. Чернокнижник принял уже свершившийся факт, и в дальнейшем больше не задумывался об этой ситуации. Вечером в кабинете было довольно оживленно. Рика, Сугуха, Асуна, Арго, Кирита и Александр сейчас расселись за преподавательским столом и держали совет. Похоже, что переправка в крепость отменяется. Грин был темнее тучи, задумчив и мрачен. «Диана, на сон грядущий возьмите это». Он положил на стол небольшой амулет, похожий на большую монету. «Эмис хочет узнать у вас кое-что касательно дела». Асуну уже начали раздражать секреты и информационный голод. Постепенно пробелы, не без помощи Кирита и Арго, она заполняла, но конкретно сейчас она ничего не понимала. Именно поэтому на столе сейчас лежала диадема Кандиды Коктеврон, с сохранившейся на внутренней стороне надписью. Ее смысл вызывал немало вопросов, как у Дианы, так и у остальных. «Интересно, значит, Айзек начал свою игру?» — задал вопрос сам себе старший чернокнижник. «По меньшей мере, он знает Диану и, скорее всего, Рику, равно как и знает о присутствии еще одной неподключенной. И еще и этот некий он. Чертовщина какая-то. Балагур Айс ушел в ренегаты довольно давно, и знать о таких вещах не может. Да и во всем Доминионе кого-то столь могущественного, о ком бы не знал Эмис, просто нет. Да и те, о ком наше начальство знает, на такое не решились бы. Если только ему не помогает кто-то со стороны крепости, но это вряд ли», — говорил Александр сам с собой, и остальные лишь внимательно слушали. «Чернокнижник-ренегат», — зацепилась чародейка за услышанное уже не в первый раз слово. «Если коротко, то это чернокнижник, нарушивший контракт с Эмисом. А контракт, уж извините, подробностей не будет. Не потому что не хочу, а потому что не могу. Но если коротко, то это соглашение с Эмисом, дающее силу, привилегии и обязательства. Обычно нарушения крайне быстро и сурово наказываются, и я бы никому не пожелал оказаться в такой ситуации. Но Айзек после нарушения нашел какой-то способ скрыться с радаров. Его теперь по всему Доминиону ищут, но пока все концы в воду». Асуна долго мялась, прежде чем решиться подробнее рассказать Кирита о своем прошлом. Казалось, это было совершенно несвойственно для нее, и раньше чародейка бы рассказала ему все в подробностях. Но сейчас между ними встала пропасть и одновременно огромная стена и столетия разлуки. Она пока не могла полностью ему довериться, пусть и очень хотела. Молния не знала, как он отреагирует на дела, которые она творила когда-то, и которые добрыми не могла назвать. Порой чародейка была вынуждена была творить что-то, о чем после она вспоминала с дрожью, и чем она делилась лишь с Рикой. «В прошлом я сделала очень много плохих и даже жестоких дел. Убивала, сжигала, лгала». Эти слова дались Асуне нелегко, и она прикрыла глаза. Кирита в ответ лишь сел рядом и прошептал: «Расскажи». И чародейка говорила: «Первый кусочек ее странствий, ее первые годы, ее личный ад, в котором, тем не менее, находилось место отдушинам и редкой улыбке. Тетушка Жанна, ее уроки и скорый уход, предательство тех, кому она подставила спину, тяжкое испытание Нарселем и открывшаяся именно тогда сила, оберегавшая чародейку на всем пути. Я была напугана. Мне было очень страшно». Чародейку била мелкая дрожь, и Кирита мягко приобнял ее, успокаивающе шепча: «Я думала, что так и останусь там, на арене. Сгорю без следа. Я был на том пепелище, пока искал тебя», — прошептал он, поглаживая девушку по голове. «И знаю, что тебе пришлось нелегко, но могла ли ты поступить иначе, могла выбраться из Харвиона, не прорвавшись через заставу?» Она и сама думала об этом, и даже Рика говорила ей о том же самом. Чародейка в очередной раз убедилась, что чернокнижник шел за ней. Он знал о том, что после Нарсиля и пары часов восстановительного сна Диане пришлось пробиваться через границу. И с этой мыслью девушка продолжила свой тихий монолог. Она потеряла счет времени, пока годы личного ада, когда Асуна еще была слабой, не излились на Кирита в подробностях. Пару раз чернокнижник напоминал ей о некоторых людях, которым она была благодарна, и о том, как сложилась их судьба после того, как следы Дианы Лорен остыли. «Эти воспоминания все еще тебя мучают», — сказанное им не было вопросом. Парень обнял за плечи и прижал к себе. «Нарсиль до сих пор мне снится. Я плохо сплю последние лет 100, тихо согласилась она. «Мне не стоило тогда браться за магию разума. Неудачная крепость разума», — не на шутку перепугался чернокнижник, на что чародейка лишь виновато кивнула. «Я могу тебе помочь. Можно?» Кирита посмотрел ей в глаза, и глубоко вдохнув, чародейка приоткрыла свою ментальную защиту. «Подожди, сначала взгляни на себя», — он из ниоткуда достал пенал. Открыв его, в руке чернокнижника показалось красивое зеркало в платиновой оправе. «Прочти свои мысли». Чародейка, не до конца понимая всего смысла, взглянула на странный артефакт, но послушно сконцентрировалась на чтении мыслей девушки, отразившейся в зеркале. Прочесть свои мысли, просто смотря в зеркало, было так же сложно, как исцелять саму себя. Во время процесса велик риск потерять концентрацию из-за того, что воздействие и чувство изменения отвлекало. С этим же артефактом такой проблемы не возникло, и потихоньку усиливая воздействие на саму себя, чародейка медленно погрузилась в чертоги своих мыслей. Асуна оказалась в лабиринте своего разума, в самом центре. Отражение представляло огромную библиотеку, в которой, тем не менее, было лишь несколько целых стеллажей, освещенных мягким желтым светом магических светильников. Остальное же было разрушено, царил нетипичный для аккуратной и опрятной чародейки беспорядок. Она посмотрела на себя в зеркало и, к удивлению, увидела не Сабрину и Бонхарт, а себя настоящую. В своем разуме Диана была сама себе хозяйкой, и воспринимала себя именно как Асуну, а не как Сабрину. Видимо, это и отразилось на собственном «я». «Любуешься?» — за спиной раздался голос, едва-едва знакомый, но более грубый, громкий и рычащий. Обернувшись, чародейка на мгновение потеряла дар речи от увиденного. Перед ней стоял Кирита. Не такой, каким она видела его в своих снах, но не узнать его было трудно. Он сильно возмужал и вырос, и перестал быть похожим на девушку. Чернокнижник был на полголовы выше чародейки. Одетый в расстегнутый черный плащ, с мечом за спиной, он улыбался, ни капли не стесняясь разглядывать уже ее. И что самое главное, однажды человека, очень похожего на него, Асуна видела и смотрела в точно такие же кошачьи золотые глаза, какими сейчас Кирита оглядывал ее, не скрывая восхищения. «Идем», — он протянул ей руку, и они вместе отправились в долгую прогулку по закоулкам библиотеки. Разум – штука сложная, и, казалось бы, безобидная и простая вещь может иметь сразу несколько неприятных смыслов. Именно поэтому я не стал делать библиотеку, слишком много мелких деталей нужно обдумать и предусмотреть, — сказал он, проходя мимо полки, куда чародейка когда-то очень давно сложила тяжкий груз памяти, ныне тревожащий ее во время сна. «А как сделал ты?» — из любопытства поинтересовалась чародейка. «Ну, знаешь, мы ведь дети цифровой эпохи. И раз такое дело, то почему мы не можем использовать не только аналоговые носители информации? Потому что их у нас нет. Но разум – это пространство, где чисто теоретически возможно все. В том числе и то, до чего окружающие еще не додумались». Асуна сдержала попытку проломить лобную кость ударом ладони. Как она сразу не догадалась сделать нечто вроде компьютера в голове? «Самые плохие мысли», — остановившись у той самой полки, спросил он, на что воплощение чародейки в разуме лишь кивнуло. «Вот и причина, взгляни», — Кирита показал на яркий светильник, висящий над стеллажом. «Светильник?» — задалась вопросом чародейка. «Как я и сказал, безобидная и простая вещь в разуме приобретает слегка иной смысл. Количество света олицетворяет степень того, насколько важны и необходимы для тебя эти воспоминания. Он освещает то, что ты не хотела бы вспоминать. Наложить на...» — Кирита показал на бардак вокруг — «общую обстановку, и получится крайне неприятная смесь, влияющая на подсознание». Он легчайшим взмахом руки потушил светильник. Это действие отозвалось громким эхом по всей библиотеке, а сама чародейка ощутила, словно в голове раздался очень тихий щелчок. «Думаю, теперь будет легче. Эффект проявится чуть позже, через пару дней, пока подсознание избавится от образов, и ты сможешь нормально спать по ночам». Асуна не могла поверить своему слуху. Наконец-то, ее ночной покой не будет прерываться ужасными картинами прошлого. «Но я бы на твоем месте все переделал», чародейка и сама задумывалась об этом, и теперь могла не стесняться спросить у Кирита совета. «Хаэм», — нахмурился чернокнижник, — «у тебя в голове недавно копались, и копались довольно грубо. Такой бардак сложно с чем-то спутать. Головная боль последние года полтора не мучила?» — поинтересовался он. Она отрицательно покачала в ответ головой, но тут же поняла, что именно хотел сказать чернокнижник. У чародейки же возник вопрос, кто посмел. «Разберемся с этим чуть позже. Есть у меня одна мысль, но мне она очень не нравится». Перед сном Асуна долго разглядывала данный Александром амулет, сделанный, кажется, из огромной платиновой монеты, размером чуть меньше девичьей ладони, к которой трансмутацией приделали цепочку. Впрочем, это не единственный способ достичь полного отсутствия шва и монолитности конструкции. Надев очки артефактора, чародейка разглядывала аккуратное изделие, без каких-либо следов чеканки или литья. Почти всю площадь украшения занимало изображение, множество квадратов, каждый из которых был повернут относительно предыдущего примерно на 2-3 градуса. При взгляде на него через очки артефактора, амулет светился мягким, тусклым зеленым светом. За этот день она слегка вымоталась, и уже готовая ко сну, Асуна положила амулет под подушку и, закутавшись в одеяло, улеглась. Сегодня был хороший день, и завтра обещало быть еще чуточку лучше. Во время сна чародейка очутилась в своем настоящем теле, отчего с непривычки чуть не потеряла равновесие. Похоже, она слишком привыкла к не такой быстрой и гибкой Сабрине. На всякий случай накинув на голову капюшон красной накидки, чародейка одним плавным и быстрым движением развернулась, всматриваясь в ночную темноту, царящую вокруг. В тот же миг тьма под действием заклятия Асуны немного рассеялась, уступив свое место мягкому полумраку. Этого оказалось достаточно для того, чтобы она смогла четко рассмотреть незнакомое ей до этого место. Асуна смогла определить, что находилась в тесном городском переулке. Здесь не было ни души, царила нетипичная для города тишина. Казалось, если побыть здесь некоторое время, то можно было услышать собственное сердцебиение, настолько тихо было вокруг. По правую сторону от нее показались непрозрачные окна из разноцветного стекла, то трескавшегося, то восстанавливающего изначальную целостность. Смотрелось это красиво, но чародейка насторожилась. Стоило Асуне пройти буквально пару шагов, как перед ней возникла тяжелая дверь. С тихим скрипом, который в гробовой тишине слегка резанул слух, она открылась, являя перед Дианой слабо освещенное, обширное помещение. Осторожно войдя в дверь, она разглядела нечто, напоминающее кафе или бар. Многочисленные столики были освещены тусклым светом свечей, и за ними чародейка могла разглядеть множество существ. Одними лишь людьми все многообразие присутствующих не ограничивалось, и на стене рядом с одним из столиков показалась гуманоидная тень с кошачьими ушами. Здесь, в контраст с тишиной улицы, царило оживление и шум. Посетители шептались, тихо переговаривались, и этот шепот заражал соседние столы. Рядом с грацией танцовщицы постоянно порхала высокая хрупкая фигура, едва ли не танцуя с парой подносов в руках. Стоило Асуне хорошенько рассмотреть погруженное в полумрак помещение, у нее возникло чувство дежавю, словно когда-то давно она видела мелкие, незначительные детали именно этого места, но остальные элементы картины казались ей совершенно незнакомыми, или, скорее, изрядно вымороченными. Сначала чародейке казалось, что на нее никто не обратил внимания. Посетители продолжали шептать и переговариваться, как ни в чем не бывало. Тем не менее, почти тут же Асуна ощутила на себе взгляд со стороны барной стойки, откуда на нее уставилась пара сверкнувших в темноте кошачьих глаз, словно ведомая неким наитием. Пиромантка в пару шагов оказалась у прочной и монументальной на вид стойки. Присев на такой же прочный и увесистый стул, она смогла рассмотреть того, кто был барменом, и увиденное показалось девушке крайне необычным. Им оказался огромный, не меньше самой чародейки в высоту, кот. Впервые у старого Эмриу или Эмриу, завораживающий, Тягучий голос идеально подходил бармену. В ответ на вопрос чародейка лишь кивнула. «Не часто здесь случается день тайны, и еще реже я вижу у себя новых посетителей. Майлз, хозяин этой территории», — представился он. «Диана, чародейка», — представилась Асуна в ответ. «Здесь уже знают ваше имя. Вас уже ждут». Массивная лапа бармена указала на столик, заплетенный ширмой в самом отдаленном уголке заведения. Там, через плетеную ширму, она смогла рассмотреть освещенный лишь свечой силуэт, погруженный в чтение меню. Она поднялась и бесшумно прошла к столику в уголке, попутно разглядывая посетителей. Не менее половины из них выделялись необычной одеждой, напоминающей больше стандартизированную учебную форму для боевых магов, на рукава которой были пришиты повязки с нашивками разных форм и цветов. Наконец, дойдя до ширмы, чародейка быстро собралась с духом и проскользнула за нее. «Прекрасное место, не находите?» – спросил этот человек. По крайней мере, по виду собеседник казался ей именно человеком, пусть и с необычной наследственностью. «Бледная кожа, снежно-белые волосы и необычайно яркие глаза. Я ждал вас, Диана, чтобы кое-что выяснить и прояснить». Чародейка не была удивлена тем, что ее имя уже известно. Пазл в голове сложился, перед ней сейчас сидел никто иной, как Эмис, высшая сущность, стоящая за пределами огромной системы миров, называемой Доминионом, и по совместительству тот, кому подчиняется Кирита. «Сначала расскажите мне, что вы знаете о некой Майзеке Каустблэке. Как вы могли услышать от моих чернокнижников, я не могу допустить ваших дальнейших несанкционированных перемещений по Доминиону, но я готов предложить вам взамен довольно многое. То, по сравнению с чем поверхностные знания о магии крови, это лишь капля в море, для чародейки стало очевидно, что ее мысли перед этим существом как на ладони. Тогда вы должны знать, чего я хочу». Асуна не показывала слабости, держалась со всем своим достоинством, пусть даже иногда, когда тяжелый взгляд Эмиса буквально усиливал действие гравитации, вжимая ее в мягкий диван, ей очень хотелось оказаться отсюда подальше. Но она держалась как умела. «И я готов дать вам желаемое», — едва заметно кивнула Эмис. «Но прежде, чем вы окажетесь полноценно вовлечены в систему, я хочу предложить вам поучаствовать в ответственном задании, с которым можете справиться лишь вы и ваши спутники. И в качестве вводной информации, позвольте мне восстановить тот участок вашей памяти, который был беспощадно вырван». Спустя буквально секунду перед ее глазами пронеслись десятки образов и картин. Спустя пару месяцев после их с Айзеком первой встречи маг воды прочел ее память как открытую книгу. Стоило Асуне задать слишком много вопросов, как это воспоминание оказалось заблокировано на долгие годы. Место, так похожее на заведение, где сейчас была чародейка, также фигурировала в заблокированных воспоминаниях, и даже образ Эмиса там присутствовал, вот только он немного отличался от сидящего перед ней демиурга. Человек в красном не старался скрыть подлинного удивления, стоило образом пролететь перед глазами. «Диана, я готов поклясться, что вижу вас впервые. В заведении вы также ни разу не появлялись, и это заставляет меня задаться вопросом, что это за воспоминания. Пока что вы свободны, но чуть позже я призову вас вновь», нетерпящим возражений тоном отрезал Эмис, и сложил руки в замок перед собой. В тот же миг демиург исчез, словно его здесь не было. Чародейка, страшно вымотанная, поднялась на негнущихся ногах и побрела в сторону выхода. Примечание к части. Здесь был пингвин. Спонсоры бета-теста, черный ММС и ЦСИ Едвардс Фиат, слив флорет Алии Едвардс, Девил Триггер. Еженедельная прода прибыла. Глава писалась в суровых условиях учебных будней, что не могло не сказаться на качестве текста. «Уж извините, неделя получилась душнейшая, а я все-таки сволочь пунктуальная. Ожидаю богатого урожая в ПБ. Я ухожу на перерыв. Связано это с учебой и полным завалом по оной. Постараюсь выложить что-то в январе, но ничего обещать не могу. Скоро отправляюсь в другой город, да и курсач на пятки наступает. Ладно, не будем о грустном. Как вам мои робкие попытки в нечто, что по моим меркам является элементами романтики и флаффа? Буду рад оценке своего творчества». Из хорошего можно отметить, что на пару с соавтором мы выдали итоговый вариант сюжета, стыкующийся со всем, что было до этого. Сюжет мы выдали, но писать его и наполнять то мне, впрочем, я не против, другой мог бы все напутать отсылочка. Все, Каджит задолбался. Спонсоры еженедельной проды Аномал 151И. Последнее испытание, Конклав, глава 36. Затишье перед бурей, или срывая оковы. Примечание к части. Приятного чтения. Правки ляпы в ПБ. Утро следующего дня выдалось на редкость солнечное и светлое. Свет из окон пробуждал учеников школы чародейства и волшебства Хогвартс. Такое же светлое и хорошее настроение царило по всему замку, рисуя на детских лицах улыбки. И лишь Сабрина Бонхарт с самого подъема была мрачна и задумчива. Воспоминания, восстановленные Эмисом, как и разговор, произошедший ночью, поставили ее в тупик. Картина того, как Айзек копается у нее в голове после очередного совместного дела, мерзкое ощущение, будто ее разум был вывернут наизнанку, а Асуна была абсолютно беззащитна против таких поползновений. Что самое противное, так это задумчиво расчетливое выражение на лице человека, которого она считала если не близким, то хотя бы другом и наставником. Айзек намеревался ее использовать, вот что поняла чародейка, раз за разом перебирая в голове вскрывшиеся воспоминания. А воспоминания о том, как она уже говорила с Эмисом. В чем его смысл? У Асуны изрядно прибавилось вопросов, а пара страниц гримуара были полностью исписаны тонким и мелким почерком. Некогда пустые строки были заполнены, но им на смену пришли новые страницы, вопросы и загадки. «Нам нужно поговорить», — Шеффилд выловила Асуну перед уроком Зати. «Я узнала то, о чем ты меня спрашивала». Они прошли в один из заброшенных кабинетов, и участница Ковина достала палочку. Каллапартус, Муфлята, дверь была заперта, и подслушать их теперь мог разве что достаточно опытный маг, способный работать с воздушными потоками и знающий, чем они здесь занимаются. «И что ты узнала?» — спросила чародейка, уже примерно понимающая, что услышит. Аргорос сказала о том, что хотела сделать при помощи информатора со Слизерина, и поэтому удивляться было нечему. Кто-то, кто называет себя крысой, искала на Слизерине двух девчонок со второго курса. Приметы, постоянно держатся вместе, выделяются стремлением к учебе и замкнутостью. Это, крыса также говорила, что они могут обратиться к Силвину и купить или выменить какие-то сведения о происходящем в замке. Асуна с некоторым облегчением подумала, что если бы не случай с Локхартом, то она все равно скоро докопалась до истины и пересеклась бы с Арго. Что ж, Хасака явно подстраховалась, чем заслужила еще больше уважения от чародейки. «Пока что сходится», — кивнула Диана. «А что по второму вопросу?» «Ничего, кроме истории с Локхартом, не происходило. Но о ней ты знаешь больше Силвина», — Гриффиндорка помялась, а после спросила. «Прости за нескромный вопрос, но, что тогда произошло? Было страшно? Профессор напал на меня на отработке», — спокойно ответила пиромантка. «Я отбивалась, пока не пришел куратор Грин и не разобрался с ним. Потом были департамент магического правопорядка и Гарри», чародейка сдержала улыбку. «Вот и все, больше нечего добавить. Но, говорят, что он использовал темную магию против тебя. Кажется, Дороти ей не поверила. Я ведь состою в дуэльном клубе. Профессор Грин нас всему учит, а я просто усвоила его занятия на достаточном для самообороны уровне», пожала плечами чародейка. Асуна не стеснялась ссылаться на старшего чернокнижника, понимая, что если кто-то будет копаться в этом деле, Грин прикроет ее, тем более что смысл дополнительных занятий дуэльного клуба заключался именно в обучении дуэлям и сражению с волшебниками. Сегодняшний урок Зати проходил не в бывшем кабинете Локхарта, а в аудитории дуэльного клуба. Теперь кресло профессора защиты занял Александр Грин, и он стоял у доски, ожидая, пока ученики соберутся. Вот явилась вверенная под его опеку компания, Coast Black, Лангботтом и четыре девушки, пусть даже сейчас они выглядели как девочки. Как ни странно, но из них всех лишь Лангботтом как-то выбивался из общей картины. На фоне остальных он казался более рассеянным, слегка более неуклюжим, но оно и понятно, не ему в его-то возрасте тягаться с магами на пару порядков выше, старше и сильнее. Заметно похудевший после лета, мальчик с недюжинным упорством работал на занятиях дуэльного клуба. Александру даже казалось, что Невилл со священным трепетом смотрел на него, что, впрочем, ни капли не удивляло чернокнижника. Вернуть мальчишке любящих родителей, которых тот, сколько себя помнил, видел только в госпитале Святого Мунга. В системе координат парнишки чернокнижник наверняка занял крайне устойчивую позицию на уровне нового Мерлина и сурового, но хорошего дядюшки. Исходить с этого пьедестала Александр не намеревался, все же, Лангботтомы, союзники Блэков, и на время, на которое они здесь задержатся, Им бы пригодился надежный тыл и ресурсная база. Что же до остальных? О существовании реки Лорен из чернокнижников мало кто знал, все внимание приковывала к себе старшая из сестер, Диана, и артефактор, чей талант и навык, по мнению Грина, растрачивался впустую, прекрасно скрывалась в тени старшей сестры. Тем не менее, на фоне той же Хасаки она выделялась. Арго, юная ученица Каустблэка, все еще неопытная и толком не обученная. Тем не менее, даже у нее начали появляться черты, присущие воспитанникам и неофитам крепости. У Каустблэка появилась весьма талантливая ученица, и все, чего ей не хватило, это времени и тренировок с практикой. Впрочем, и это не проблема. Боунс, на поверку оказавшаяся, ни много, ни мало, а какой-то там близкой родственницей младшего чернокнижника, медленно, но верно становилась похожа на остальных, даже шаг она начала ставить так же. Лорен ей продыху не давала, сделал заключение Александр. Обычно неофиты крепости становились похожи на нее после примерно первых двух месяцев занятий первого круга, и только после такой обработки с ними можно было заниматься усиленно. Впрочем, так даже лучше, потом будет проще. «Здравствуйте, ученики», стоило всем собраться, как в заполненной аудитории поднялся гомон. Но как только слова Александра разнеслись по кабинету, все разом смолкли. Как вы могли слышать, после ухода профессора Локхарта на его место был назначен я, Александр Грин. Сегодня отложите пергамент и перья, занятие будет ознакомительным. Для начала я вас обрадую, я не собираюсь давать вам писать сочинения и эссе, на последних партах, где обычно сидели лентяи, обрадованно зашушукались. Каустблэк, сидящий на первой парте, ухмыльнулся одним уголком рта, а остальные же подопечные чернокнижника явно ждали подвоха. Вместо этого занятия будут вестись более насыщенно, чередуясь с занятиями по физподготовке. На теоретических занятиях будут проводиться тесты на знание предыдущих тем, несмотря на большое число детей в аудитории, все молчали. Лентяи радовались, явно не подозревая, что их ждет. Тем, у кого есть какие-либо проблемы со здоровьем, осложняющие физические нагрузки, подойдите ко мне после занятия. Я не потерплю на своих занятиях выяснения отношений и чистокровных бредней. Школа находится вне политики. За оскорбления, драки и невыполнение распоряжений я буду вынужден применить дисциплинарные меры. В самых вопиющих случаях виновные выйдут из кабинета и более сюда не вернутся до самых экзаменов. Я ясно выражаюсь. Осмотрев класс, Грин не удивился, заметив полные злобы взгляды со стороны доброй половины слизеринцев. С этим разобрались, переходим к тому, чем мы будем заниматься на протяжении первого семестра. Поскольку предыдущие преподаватели умом и сообразительностью не отличились, на первых занятиях освежим в памяти первый курс. Если вы все помните, чудесно, вам будет проще, но принцип повторения, мать учения, никто не отменял. Насчет того бульварного чтива, которое вы, Грин зыркнул на некоторых ребят, у которых на парте возвышалась стопка в 28 книг, с некоторым неодобрением, принесли сюда. Книги нам не пригодятся, за исключением, разве что, случаев, если кто-то из вас заинтересуется темой и захочет узнать больше. Я выдам вам список литературы по теме. В остальных же случаях брать с собой только перья и пергамент. На практические занятия и физподготовку носить удобную для бега и спорта одежду. В мантиях вы рискуете запутаться и поставить себя в опасное положение по нелепой причине. В крепости мантию носил только ректор, но Воланд даже по мнению Александра был магом вне всяческих категорий, да и предмет одежды, принадлежащий чернокнижнику над чернокнижниками, был не просто каким-то куском ткани. Далее, кто-нибудь из вас может сказать мне, чем вы занимались на занятиях у Локхарта? Руку подняла какая-то гриффиндорка. Да, мисс Лаванда Браун, сэр, чернокнижник обратил внимание на странный взгляд девочки. Она смотрела на него, как будто увидела своего принца на белом коне. Мы разыгрывали театральные сцены по сюжетам книг профессора Локхарта. У нас разве школа актерского мастерства? Вздернул бровь чернокнижник. Вот и я подозреваю, что нет. Значит, мы будем учиться защищаться от темных тварей и темных искусств. Я не намереваюсь делать из вас, второкурсников, выпускников Аврората. Грин сделал паузу и ухмыльнулся одним уголком рта. Для этого есть дуэльный клуб. Но сделать из вас волшебников я обязан. Я буду требовать от вас не просто зубрежки материала, но его понимания. Надеюсь, это всем понятно? В ответ ему лишь было молчание. Будем считать, что все поняли. В таком случае, у кого-нибудь еще есть вопросы? В тот же день занятия по ЗАТИ проходили также у второго курса Коктеврана и Пуффендуя. Стоило занятию начаться, как Грин ощутил на себе голодный взгляд. «Ну да, конечно, голодный юный вампир почуял лакомство вблизи», — подумал Александр, обнаружив, что на него с плохо сдерживаемым желанием хлебнуть крови смотрит девочка в мантии со знаками факультета орлов. Ее Александр заприметил еще на распределении. Луна Лавгуд явно давно не прикладывалась к крови, и, как предположил Александр, рисковала впасть в состояние жажды. А необученный вампир в состоянии жажды – это не шутки, ибо пока он не напьется, в себя не придет, и будет беспорядочно бросаться на всех вокруг. «Мисс Лавгуд, задержитесь, пожалуйста», когда занятие закончилось, чернокнижник задержал ее. «Да, профессор Грин», она поежилась, словно нерадивый неофит на занятии у Весраля. «Ну да, карлик, преподающий демонологию, вызывал у многих учеников и даже преподавателей дрожь в коленях, даже несмотря на свой низкий рост. И Александр смел надеяться, что добрался до того уровня, когда одним лишь взглядом и аурой осаживать горячие головы так же, как это умел демонолог из крепости». Чернокнижник достал из котомки зачарованный флакон чьей-то крови, под завязку забитой энергией, и поставил его на стол перед Лавгуд. Чувствительная до энергии, растворенной в крови, вампиресса схватила прозрачный узорный пузырек и с жадностью присосалась к горлышку, жмурясь от удовольствия. Кровь была выпита почти мгновенно, но о ней Александр не беспокоился. Благо, кровь сильных магов у Грина была в достатке. Мало ли, потребуется нанести символы, призвать духа или ангела и отблагодарить их за содействие. «И сколько вы уже не прикладывались к крови, мисс Лавгуд?» Чернокнижник пристально взглянул на вампирессу. Та даже слегка зашаталась, словно пьяная, но Грин знал, что от такой крови зашатает даже бывалого кровососа. «Как вы узнали?» Отставив пузырек, она прошлась языком по слегка удлиненным клыкам. «Если знать, куда смотреть, вампира вычислить сравнительно легко», — расплывчато отмахнулся Грин. «Определимся сразу, я не желаю вампирам, и вам в частности, зла. Но вы должны понимать, что в состоянии жажды опасны для окружающих. Неужели не могли отхлебнуть глоток другой у однокурсников? Не удавалось выйти на охоту, из-за Локхарта ребята по одному не ходят», — поникла Лавгуд. «Я хотела отправиться ночью, но вы меня опередили», — она зажмурилась. «Никогда не пробовала такой сильной крови. И на кого же конкретно вы хотели поохотиться? Либо на вас, либо на гриффиндорцев. На втором курсе много тех, у кого сильная кровь», — честно призналась студентка. Александр тихо прыснул. Вампир, тем более необученный, не представлял для него большой опасности. А что до гриффиндорцев? Львята, со второго курса, с сильной кровью. Грин усмехнулся, но после стал серьезен. «Мисс Лавгуд, заклинаю вас не охотиться на них. Ну хотя бы чуть-чуть можно?» Стоило их взглядом столкнуться, как Александр почувствовал, что на его крепость разума попытались воздействовать. «Нельзя, и не надо давить на меня своим очарованием, не действует». «Ну почему нельзя?» Едва не начала конючить Луна, прекратив попытки воздействия. «Потому что, стоит вам попытаться, они скрутят вас в бараний рог, а я добавлю», — отрезал Александр, прибавив мороза в голосе. «Но я же сильнее». Грин едва заметно покачал головой. «Вампиресса слишком самоуверена, и ее эго может довести до беды. Вы даже представить не можете, как заблуждаетесь. Вы можете попытаться, но я вас предупредил», — Луна обиженно надулась. Лавгуд сдержанно поблагодарила Александра за кровь, развернулась на пятках и вышла из кабинета. Сириус Орион Блэк, глава семьи Блэк, предводитель третьей политической стороны, сейчас держал в руках письмо, выполненное аккуратным почерком. Взгляд голубых глаз вновь и вновь скользил по строчкам письма. Блэк находился в крайне смешанных чувствах. Письмо было отправлено Ремусом Люпином, его старым другом. Писал лунатик сухо и обстоятельно, и в каждой строчке проглядывалась вина. Во всяком случае, голос лунатика, который звучал в голове анимага во время чтения письма, сочился самобичеванием. Люпин справлялся о здоровье Гарри, о том, как Сириус уживется теперь, после Азкабана, и аккуратно интересовался возможностью встретиться и поговорить. Все 11 лет Люпин был в Китае, безуспешно, как показалось анимагу, борясь со своим оборотническим недугом. За почти 11 лет оборотень так и не смог добиться полного исцеления, но все же подвижки были. Теперь Ремус не терял разум во время полнолуния, и вполне мог обойтись без аконитового зелья. Сириус мог только порадоваться за друга, Пусть даже теперь к оборотню у него были вопросы. Выдохнув и отложив письмо, Блэк взял перо и пергамент и принялся писать ответ. «Во всем нужно искать плюсы, Северус». Люциус поднял бокал с белым вином и посмотрел через светлую жидкость на догорающий закат. Вид с мансарды Малфой Мэннера открывался поистине прекрасный. «Между прочим, именно по моей инициативе была проведена эта проверка. И на что, по-твоему, похожи эти курсы повышения квалификации?» Малфой словами выделил всю глубину кавычек, на что Снейп лишь вздернул бровь. «Ты решил загрузить меня работой над неким зельем, и откомандировал меня на курсы безделья?» — спросил Северус, закусывая вино острым сыром. «Верно», — Снейп заподозрил, что Малфой, бывший главным финансистом Темного Лорда, преследовал отнюдь не только одну цель. «Так уж получилось, что из отдела тайн ко мне попал рецепт некого состава, позволяющего в одностороннем порядке разорвать клятвы и обеты, не убив принявшего зелье. Его приготовление потребует внимания и времени, которого в Хогвартсе у тебя не будет. Разорвать обеты», — глаза Зельевара на мгновение затуманились. «Уйти из Хогвартса, из-под колпака Дамблдора, уехать куда-нибудь в магическую Россию или Америку, открыть небольшую частную зельеварню и жить, занимаясь своим любимым делом. За такую возможность Северус был готов пожертвовать многим». Но в ту же секунду он ощутил укол совести. Он клялся, что будет защищать ее сына. Сына Лили Эванс, не Поттер, а Эванс. И пусть даже в ублюдке было слишком много от Джеймса, все же где-то в глубине Северус пытался воспринимать его иначе. Впрочем, именно что пытался. Стоило Зельевару отогнать от себя подобную мысль, как пришла злость. Он дал клятву Дамблдору, который должен был защитить Лили, но старый паук не сдержал своего слова. Темный лорд, давший ему слово сохранить девушке жизнь, обещания не сдержал. И теперь ни один из господ, ни светлый, ни темный, ему не нравились. Совесть сопротивлялась недолго. Снейп не собирался упускать возможность вырваться из Хогвартса. И в голове быстро защелкали кнопки механического калькулятора, строились маршруты, цели и планы. Взыскать парочку старых должков, продать пару зелий нужному человеку. «Я дам тебе рецепт и одну дозу, если ты изготовишь запас этого состава для меня», — Малфой вернул его с небес на землю. «Мне потребуется лаборатория, время и ингредиенты». Окинув взглядом рецепт, Снейп уже прикидывал, какое оборудование ему понадобится и сколько времени и сил займет приготовление. И выходило, что в ближайший месяц Зельевар будет дневать и ночевать у котла, проходя через разные этапы приготовления состава ради одной лишь крохотной порции в 4 дозы. Посмотрев на длинный список ингредиентов, Зельевар тихо хмыкнул. За половину списка хранящему такое сокровище без специального разрешения светит пару лет из кабана, а все остальное, если и можно было достать в Британии, то стоить такая покупка будет небольшое состояние. Впрочем, о финансах семьи Малфой должен волноваться отнюдь не Северус. «В подвале моего мэнора есть все необходимое. На ближайший месяц лаборатория и домовик будут полностью в твоем распоряжении. Том Марвел Редбл, он же лорд Волдеморт, а точнее, его душа, находящаяся в крайне ценном для него дневнике, размышлял. Мысли его были темны и относились к нынешнему источнику жизненных сил для темного лорда. Рональд Уизли, достаточно наивный мальчишка из семьи предателей крови, вставший на путь исправления. Волдеморт медленно вытягивал из него жизненную силу, попутно переменяя его мировоззрение. Уизли был довольно прост и ленив, и темный лорд не стеснялся играть на этом. Иногда Редбл захватывал контроль над ним, благо, рыжий предатель крови не отличался большим умом и сообразительностью. Изначально он вообще намеревался захватить полный контроль над его телом, возродившись в нем. Но стоило лорду суде показаться в тайной комнате, как у него созрел несколько иной план, в котором, тем не менее, Рональду отводилось ключевое место. Еще во времена своего обучения Волдеморт обнаружил крайне интересный труд на староанглийском языке за авторством Салазара Слизерина. Не без помощи своих слуг он смог перевести малую часть написанного, но даже эта малая толика когда-то давно приоткрыла ему тайное искусство демонологии, которым в совершенстве владел его великий предок. И именно этими знаниями лорд судеб намеревался воспользоваться. Конечно, ему требовался исполнитель, который совершит призыв и не совершит ошибок. Увы и ах, эту роль пришлось отвести Рональду. Волдеморт предпочел бы, чтобы ритуал проводил кто-нибудь более опытный. Но сейчас его положение слишком шаткое, чтобы желать лучшего. Не все так плохо, Под чутким руководством и контролем со стороны темного лорда мальчишка вполне справится с важным заданием, и после того, как Уизли закончит, будет иметь смысл приблизить его к себе. Кроме простой истины, что хороших слуг следует поощрять, из Рональда выйдет верный последователь, разделяющий идею чистоты крови и сам являющийся чистокровным чародеем. Конечно, к его обучению и обработке потребуется особый подход, каковой требовался к каждому члену внутреннего круга. Сравнивая ровно такую же сцену в начале года и сейчас, Рика подумала, что в один миг все круто повернулось. Нет, на первый взгляд все казалось таким же. Их компания все так же занимала диванчики у камина, и в очередной прохладный английский вечер неспешно делала домашку. Но чем дольше артефактор всматривалась, тем более очевидной казалась пропасть между тогда и сейчас. Первое отличие – домашку делала магия. Зачарованные артефактором перьевые ручки работали вместо них. Для их создания младшей из сестер Лорен потребовалось всего-то придумать колдовской логический конструкт и наложить его на пару ручек. Зато какой результат и сколько сил экономит. Вторым отличием было то, что сейчас они пили горячий шоколад со сладостями. Асуна, видимо находящаяся на душевном подъеме, в тот вечер расстаралась, чем вызвало ликование дремлющей в артефакторе сладкоежки. Третьим отличием было то, что Диана спала, положив голову на плечо сидящего рядом Кирита. В последнее время она вообще спала всегда, как чародейке выдавалась возможность, и порой это могло показаться какой-то шуткой. Она и Гарри устроились на диване точно напротив огня, и к ней стремились дотянуться язычки пламени из камина. Ей перестали сниться кошмары, подумала Рика, смотря на спящую сестру. Она казалась артефактору совсем беззащитной, спокойной и умиротворенной, словно и не была чародейкой, видевшей и пережившей многое. И последнее отличие, совершенно неуловимое взглядом, но ощущаемое на каком-то подспудном уровне. Тепло от камина казалось чуть теплее, воздух чуть свежее, а цвета чуть ярче. Атмосфера. Именно атмосфера была главным отличием. Атмосфера некой монолитности, единства и защищенности царила у самого камина. Младшая из сестер Лорен перевела взгляд на парня своей названной сестры. Как рассказала артефактору Диана, он помог ей избавиться от проблем со сном. Наверное, наверстывает упущенное. Или она посмотрела на тихо сопящего Кирита, скорее, они вместе наверстывают. Вот же сладкая парочка, тихо буркнула сидящая рядом с ней Лифа. Как же емкая романтка описала мысли артефактора в тот момент. У ног Кирита и Асуны, почти у самого камина, свернулся клубочком или, скорее, огромным клубком, и беспробудно дрых рыжий кот, бывший фамильяром парня. Лелуш иногда шевелил массивными лапами во сне, дергал усами, а после просыпался, только чтобы сделать круг почета по гостиной, оценить обстановку, привлечь к себе внимание и вновь уйти дрыхнуть у огня. Рика бы в жизни не подумала, что это существо, вполне себе домашний кот, пусть даже и волшебный. Но, тем не менее, в их жизнях Лелуш занял свое небольшое место. Без него было как-то непривычно, не так уютно и спокойно. Зачарованная ручка издала тихое «ау», что сигнализировало о том, что в ней кончилась тушь. Рика предусмотрела и такой функционал, и взяв артефакт в руки, она принялась неспешно разбирать корпус для замены картриджа. Вставив новый картридж, она заново активировала конструкт, и ручка принялась резво переписывать текст из книжки. Оценив результат и признав его удовлетворительным, артефактор кивнула своим мыслям и отдала должное горячему шоколаду и вишневому бисквиту. Но стоило ей съесть лишь небольшой кусочек, как Рика почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд, такой пристальный, что едва не подавилась вкусняшкой. Артефактор осмотрелась и наткнулась на откровенно злую и надутую физиономию Уизли номера 7. Ее завистливый взгляд был устремлен не на нее, а немного правее, на диван напротив камина. Видимо, что-то ощутив, Асуна во сне пододвинулась еще чуть-чуть ближе к своему парню, плотнее прижавшись к нему. Он, также спящий, казалось, вообще не обратил внимания на увеличившуюся площадь контакта. Даже кот, с виду беспробудно дрыхнущий, дернул ухом в сторону Дженевры. Словно что-то услышав в том направлении, Лелуш поднял голову и открыл глаза, и прищуренный взгляд, устремившийся к первокурснице, буквально говорил: «Только попробуй». Уизли не выдержала и пары секунд глядела с любимцем всего факультета, и отвела глаза чуть в сторону. Рика вздохнула, с этим нужно что-то делать. Седьмая Уизли постоянно пытается мелькать в ее поле зрения, и, похоже, на этот раз решила перейти к чуть более радикальным мерам. И какое же счастье, что в гостиной, в одном из отдаленных уголков, сидели двое из ларца одинаковых с лица, по совместительству, старшие братья этого рыжего недоразумения. Фред и Джордж сидели под чарами против подслушивания, и экспериментировали с такими же перьевыми ручками, какие были у артефактора. Видимо, подглядели, как друзья Рики делают домашку, и сейчас пытались повторить. «Фред, Джордж, можно вас на пару слов?» Она вошла в зону действия чары и села в кресло рядом. «Чего хочет?» «Кудряшка Гринджер, от нас, великих и ужасных, близнецов Уизли». Закончили они хором. «О, великие и ужасные, у кудряшки Гринджер есть к вам дело», подыграла им Рика. «Касательно вашей не такой великой и ужасной сестры», перешла она к делу. «А что не так с Джин-Джин?» спросил кто-то из близнецов. «Дред, а ведь и правда?» Второй близнец посмотрел на младшую сестру. «Ты хоть раз видел, чтобы Джин не была такой злой?» «Нет, братец Фордж, на кого она смотрит?» «Гарри и Сабрина», лаконично ответила Рика. «И это уже начинает раздражать. Мы поговорим с Джин-Джин о том, что наших падаванов никто не смеет трогать», хором произнесли Фред и Джордж. «Спасибо. А теперь, кудряшка Гринджер, колись, как ты сделала такие самопишущие перья?» Рика внутренне улыбнулась. Кажется, она встретила пару родственных душ. Примечание к части. «Алоха, народ, к вам снова вернулись Каджит, хомяк и пингвин с продой, традиционные спонсоры бета-теста, охлажденный Балтикой 7 пингвиней мозг и дедклок, Авакин. Здесь был пингвин». Каджит нервно выдыхает, допивает кофе, оставшийся после курса чая, его защита и с чистой совестью выкладывает главу. Глава получилась проходная, но тут уж извините, Каджиту будет нелегко войти в старый темп работы. Впрочем, также глава является затишьем, ибо открывает несколько веток и готовит читателя ко всякому, что будет дальше. Насчет вампиризма Луны, Каджит решил, если уже есть элементы педаль в пол, то почему не потребовать продолжения банкета? За время, пока Каджит познавал смысл слова «аврал» на собственной каджитской шкуре, под фиком набралось 250 лайков. Спасибо. Спонсоры проды. Каджитский вскипевший мозгой. Война осколков. Полет Феникса. Глава 37. Смерть и сон. Или брат и сестра. Примечание к части. Приятного чтения. Правки ляпы в ПБ. Тот августовский день приближался к своему завершению. Солнце медленно, но верно опускалась за горизонт, окрашивая мир в цвета пламени. Лучи света проникали в окна особняка семьи Боунс, освещая внутреннее убранство дома. Двухэтажное строение, обнесенное забором из живой изгороди, не поражало своей внешней роскошью, но было очень практичным и уютным. Отстроенный по современной магловской моде, особняк Боунсов, тем не менее, был хорошо защищен магией, наложенной как на территорию, так и на элементы конструкции дома. В тот вечер Аманда и Джейкоб Боунсы проводили время у камина, читая экстренный выпуск ежедневного пророка. На экстренной сессии Визингамота был вынесен вотум недоверия министру Минчуму, по результатам которого он был отправлен в отставку. Новым же министром было подписано решение о расширении полномочий Аврората и ДМП, что, с одной стороны, радовало новых членов Ордена Феникса, но с другой, пугало. Дамблдор учил членов Ордена, что пожиратели должны быть осуждены согласно закону, и никак иначе. Именно поэтому у пожирателей смерти было серьезное преимущество над своими светлыми противниками, темная магия, непростительные, а также целый спектр травмирующих и смертельных чар. Впрочем, семье Боунсов нужно было беспокоиться отнюдь не об участии в прямом столкновении. Джейкоб и Аманда работали колдомедиками в госпитале Святого Мунга и помогали ордену, исцеляя раненых его членов и готовя необходимые зелья в перерыве от основной работы. Рано или поздно это должно было привлечь внимание пожирателей смерти. Беспокойство за их дочь, Сьюзен, держало их в напряжении. Они не расставались с палочками даже во сне, а охранные чары особняка были усилены. Впрочем, Джейкоб думал, что даже проделанной работы не хватит, чтобы обеспечить семье полную безопасность. Рядом, в кроватке, спала Сьюзен. Малышка родилась здоровым ребенком, росла не по дням, а по часам, и была крайне могущественной волшебницей. Иначе объяснить магический выброс в первую же неделю после родов было невозможно. И даже сам Дамблдор, великий светлый чародей, присутствовавший при первом выбросе девочки, пророчил ей великие свершения. Ничто не предвещало беды, кроме, разве что, грызущего Аманду предчувствия. И чем темнее становилось за окном, чем сильнее день уступал ночи, тем более сильный страх охватывал женщину. Малышка стала нервно ворочаться в кроватке. Часы над камином, казалось, замедлили ход. Тик-так, тик-так, тик-так. Каждый звук казался громче предыдущего, и между ними проходило все больше времени. Вмиг Джейкоб подорвался с кресла. Сработали охранные чары дома. Альбусу Дамблдору, Аластеру Грюму. На нас напали пожиратели. Светящийся барсук умчался к директору Хогвартса и полевому командиру Эврората. Стоило Патронусу умчаться, как Джейкоб выглянул в окно, только для того, чтобы узреть работу странного артефакта сферы. В руках щуплого и неприметного пса она казалась больше, чем была на самом деле, и по размеру напоминала бладжер или драконье яйцо. Шар резко вспыхнул ярким светом, собравшимся в тонкий луч. Бьющий из артефакта свет просто снес металлические ворота, как будто они были сделаны из бумаги. С раскатистым грохотом они приземлились у самого крыльца. На местах, где некогда были наложены чары, повсеместно стали возникать вспышки исчезающих под действием артефакта защитных заклинаний. «Мордрит!» — сдержанно выругался Боунс. «Ами, нам нужно уходи!» Не успел он договорить, как слух резанул звон разбиваемого на десятки осколков стекла. В окно прилетело взрывное заклинание. Правда, весь причиненный ущерб ограничился только оконной рамой, на которую пришелся основной удар. Чары, наложенные на конструкции дома, не дали заклинанию причинить больше ущерба. Аманда Боунс среагировала быстро, завернув малышку в одеяло. Она хотела было аппарировать, но ее постигла неудача. Пожиратели успели поднять антиаппарационный барьер над домом. «Уходите через подвал», — тихо сказал Джейкоб. «Я их задержу». Он на мгновение прикрыл глаза и крепче стиснул палочку. Аманда принялась ловко возиться с люком в подвал, откуда был тайный ход за пределы территории. На него уставились изумрудные глаза его дочурки, такие умные, словно малышка Сьюни была совсем маленькой девочкой. Но в ту же секунду его посетил образ пожирателя, накладывающего на нее убивающее заклинание, или от образа разорванного оборотнем на куски макдловского младенца, смерть которого не так давно пришлось констатировать Джейкобу, к горлу подступил ком. Нет, он не позволит этому случиться. И в тот же миг его отвлек шум у входной двери. Пожиратели действовали слаженно, почти сразу ворвались в дом и начали штурмовать его, убить предателей крови. Рявкнул их командир в серебряной маске, первым попавшийся колдомедику на глаза. Зеленая вспышка убивающего проклятия, выпущенного смертожранцем в сторону целителя, была перехвачена столешницей кофейного столика, разлетевшейся на куски. В ответ пожиратель получил размашистое заклятие скальпеля, отчего серебряную маску перерезала пополам, из возникшего на лице пореза фонтаном брызнула кровь, пачкая пол ужасающим красным узором. Человек в маске рухнул на земь, словно марионетка, у которой обрезали все нити. Аманда с дочерью успела скрыться в подвале, и Джейкоб захлопнул люк. Сейчас его единственная задача – защищать вход, любой ценой. Лифа резко распахнула глаза и вскочила на кровати. Нет, только не папа, только не мама. Девушка пыталась отдышаться и вдохнуть, и лишь спустя пару секунд пришла в себя. Все уже в прошлом, Лифа, все это уже в прошлом. Будучи в одной пижаме, она приоткрыла окно. Стояла холодная ночь, каковую стоит ожидать от последних дней октября, но сейчас свежий воздух был айромантке жизненно необходим. Влажный от дождя воздух наполнил легкие, привел мысли в более размеренный и спокойный темп. Айромантка присела на подоконник, обняв колени. Звезды и луна скрылись за тучами, а мелкие капли дождя стекали по стеклу. В голову Лифы неуклонно лезли тоскливые мысли, что все могло быть совсем по-другому. Пытаясь отогнать от себя дурные воспоминания, чародейка вспомнила, как прошел ее недавний разговор с братом. И от этого на лице Сугухи расцвела улыбка. «Братик, в этот момент они остались одни, Асуна ушла в гостиную, Арго скрылась в неизвестном направлении, а Рика даже хорошо, что ее здесь не было. Нам нужно поговорить». Этот разговор назревал уже довольно давно, и айромантка наконец смогла собраться с духом. «Сугуха, я хочу извиниться перед тобой, за то, что тогда я избегал тебя, за то, что бросил Кинда». Кажется, у Кадзута были те же мысли, но у него было меньше времени собраться с мыслями. Ты знал, что ты не мой родной брат. Пока Кадзута или Кирита находился в Саа, айромантка узнала об этом маленьком нюансе, и картинка в голове стала складываться. Знал, тихо сказал он. Кажется, я тогда взломал сервер больницы округа, и из данных родильного отделения об этом узнал. Лифа помнила об увлечении брата электроникой и компьютерами. Возможно, поэтому она не была слишком уж удивлена. И поэтому ты. Да, я чувствовал себя даже не знаю, не в своей тарелке, наверное. И потом, когда мне пришел нейрошлем, я думал, что там, в другом мире, я буду на своем месте. Брат замолчал, закрыв глаза. Когда началась история с Саа, я хотела понять, что ты искал там. И тогда я попросила у друга амусферу на день 10. Амусфера, если так подумать, штука сложная, следовательно, не самая дешевая. И покупать ее просто из-за хотелки. В общем, накладно выйдет. Поэтому я лично считаю логичным, что Сугуха сначала пощупала игрушку и наиграла пару часов в ту же Алла. И ты стала играть в Вальхейм, продолжил Кадзута за нее. Мне кажется, я поняла, аэромантка кивнула. Там я была собой. Другой собой, брат улыбнулся чародейке, а затем за его спиной возникла дверь. «Идем, я тебе кое-что покажу». Войдя в появившуюся дверь, Сугуха увидела, как прямо вокруг них начал строиться город, который аэромантка узнала с первого взгляда. Вокруг них прямо из-под земли строился Арун, а они с братом стояли на его центральной площади. «Это Арун?» – спросила пораженная увиденным Лифа. «Но как?» – таким мне его показала Сакуя-сан. «Милое местечко. В Аскарии, кстати, есть свой маленький Альхейм, в местечке под названием Малая Япония. И свой небольшой Арун там тоже есть». Ее брат одним движением развернулся к ней лицом. «Я воспользовался магией Хогвартса, чтобы воссоздать это место. Выручай, комната». Ее посетило озарение, на что Кирита лишь кивнул. «Но разве она может сделать нечто настолько большое? Ну, для обычного ученика, может, и не стала бы создавать Арун, слишком много энергии пришлось бы задействовать. Она бы отстраивала его по частям, в зависимости от того, где мы бы захотели оказаться. Но мы ведь не совсем обычные ученики», — Кадзута хитро ей подмигнул. «Сугуха, ты, так или иначе, останешься для меня младшей сестрой. Я не собираюсь бросать тебя, или как-либо от тебя отрекаться». Где-то на грани сознания Лифа думала, что зря она решила поднять эту тему сейчас. Иначе бы они не сидели сейчас вот так, рядом, брату не пришлось бы ее успокаивать, а у самой аэромантки не началась истерика. Но с другой, этот вопрос уже давно мучил некогда Сильфу, и уже достаточно долго стоял между ними неловким молчанием. «Правда?» – всхлипнула она. «Ты не бросишь меня, не бойся, сестренка. У меня такого даже в мыслях не было». Он потрепал ее по макушке, смотря чародейке в глаза. «У меня есть идея, которая тебя взбодрит». Комната вокруг них стала преобразовываться и перестраиваться, и спустя пару секунд аэромантка оказалась посреди места, о котором она уже начала забывать. Лифа оказалась в дадзё, когда-то стоявшим на заднем дворе их дома. «Не хочешь размяться с братом? Я как-то подзабыл уроки дедушки, а в крепости нас учили совсем по-другому». Забавно, что они с братом поколотили друг друга. Сначала он намеренно пытался исполнять движения Искинда, которые, как показалось аэромантке, он сильно подзабыл, и держался против нее за счет реакции. Реакция у брата была. Лифа не могла сказать, способен ли человек на такое, ибо, казалось, он буквально предсказывал ее движение. В конце концов, несмотря на реакцию, в одном брат ей проигрывал. Он бился против аэромантки на том поле, где у нее было преимущество. Преимущество техники. В один момент Сугуха смогла подловить брата и хорошенько его поколотить. Слезы после такого высохли в мгновение и настроение приподнялось. Но после, когда Сугухе стало интересно, а как учат в крепости, тут уже ей пришлось несладко. Ни одного лишнего движения, вкупе с абсолютно разномастным набором финтов, атак и приемов обеспечили брату сухую победу и Баккинлифы, улетевшие в соседнюю стену. После того дня, между ней и братом упала некая стена. Они стали ближе, пусть даже в последнее время Кадзута не отлипал от Асуны. Но, зная, что между ними было, она могла лишь порадоваться за брата и пожелать им счастья. А она, как его сестра и близкий ему человек, будет рядом. «Как вы, Герр Блэк, понимаете, на Альбионе к некромантам», — произнес представительный волшебник с ярко выраженным акцентом. «Особое отношение», — Сириус кивнул в ответ на столь мягкую формулировку, — «и цена за услуги будет соответствующей». Блэк отправился в магическую Европу, в Германию, для встречи со специалистом по темным искусствам. Добиться этой встречи было весьма нелегко, и потребовало от Сириуса усилий. Пришлось даже почти на месяц покинуть родной Альбион и задержаться во Франции. Благо, знакомцы и пара должников по ту сторону пролива у него были. Перед ним предстал сам некромант или его представитель. Выглядел он не так, как можно представить себе черного мага, но внушительности это у него отнюдь не отнимало. На немце был магловский костюм «тройка», поверх которого был накинут темно-синий плащ с капюшоном. Лицо было скрыто при помощи чего-то вроде морока, отчего казалось, что у некроманта не было головы, а вместо нее было нечто вроде облака черного дыма. «И сколько же вы запросите за свои услуги, Герштейн?» Блэк перешел к делу. «Стоящая передо мной задача не из тривиальных. Очень редко приходится проделывать работу подобного характера. Думаю, 10 тысяч британских галеонов в твердой валюте – вполне достаточная сумма, Герр Блэк». Анимак ожидал несколько большей суммы, поэтому облегченно выдохнул. «Устраивает. Что вам потребуется для работы? Ритуальный зал, осколок не менее 1/8 души, как и было оговорено, а также набор ритуалиста. Зал в доме Блэков подойдет». В голове Сириуса защелкали счеты, он оперативно прикидывал, сколько всего денег, вещей и артефактов потребуется для, возможно, окончательной и, что казалось особенно заманчивым, бескровной победы над Волдемортом. «В таком случае, Герштейн, составим договор. Так, граждане-хулиганы, чародеи, взрыватели пробирок и чародейки», во время очередного общего сбора Александр выглядел необычайно довольным, хотя и ходил перед ними, словно они стояли строем. «Есть идеи, почему я вас всех здесь собрал? Ни у кого, что характерно, идей не было. Для начала, Поттер и Бонхарт, Дарк, Боунс, Гринджер, назначаю отработки у меня до конца года, за недостаточное прилежание на занятиях дуэльного клуба». Хасака дурой не была, и знала, что если умный человек делает глупые на первый взгляд вещи, то ты чего-то не замечаешь, и ответ к этой загадке лежал на поверхности. «Для начала, Диана и Рика», он обратился к Асуне, «я вынужден вас разочаровать. 14 числа луны Феникса по календарю Заккарии придворный маг королевской семьи из Магридиана Лорен и ее сестра Рика найдены мертвыми в своих постелях». Как заметила Арго, с каждым словом Диана бледнела все сильнее. Но, кажется, самоконтроль у пиромантки был поистине железным, поэтому она выдала тихое. «Что?» Об этом доложился один из неофитов крепости, отправленный на разведку после сеанса связи с Эмисом. «Следователи королевства списали все на смерть от естественных причин, но наш посланник отчитался о следах применения магии межгранья». Александр был предельно серьезен. «Не сходится», Асуна взяла себя в руки. «14-й луны Феникса, я точно помню, что легла спать 13-го. Тела обнаружили следующим утром, так?» Подала голос Хасака, выведшая цепочку умозаключений. «Значит, смерть наступила ночью или в предрассветные часы, скорее всего, во время сна. Атян, ты что-то говорила про тот самый сон?»